Эта история произошла со мной в марте 2016 года, но для начала немного расскажу о себе. Меня зовут Артём, мне 25 лет, и я работаю обычным офисным планктоном, проживая в Санкт-Петербурге, в своей квартире. Если быть точнее, проживал. Эта квартира досталась мне по наследству от дяди, царство ему небесное, который очень сильно меня любил, так как у него у самого не было ни жены, ни детей. Наверное, именно по той причине он решил переписать квартиру на меня. Примерно за месяц до своей смерти. Квартира эта находилась в довольно хорошем районе города и в хорошем ухоженном многоэтажном доме. И была довольно большой, потому что в ней, кроме ванной и туалета, было примерно 7 комнат. И к 5 из них проходила вентиляция. Вентиляция была большой, широкой и уходила, как и во всех домах, в стену дома. Поэтому в квартире практически всегда была приятная прохлада. Дырки в эту вентиляцию везде были закрыты прочной металлической решеткой. И решетка эта была фактически частью стены. Поэтому открыть ее каким-либо образом практически невозможно. И лишь на кухне эту вентиляционную шахту можно было открыть. Все эти шахты в каждой комнате соединялись в одной точке, после чего весь смрад из квартиры вылетал на улицу. Но стены квартиры были довольно тонкими, а проблема была в том, что некоторые проходы вентиляции проходили вдоль некоторых комнат у потолка, и по какой причине эта конструкция была именно такая, неизвестно. Одна такая вентиляция проходила у потолка вдоль моей спальни. С этого все и началось. В один из дней я пришел с работы жутко уставшим, и войдя в квартиру, я сразу разделся и завалился спать, прихватив по дороге с собой своего кота Васю. Без него я часто не мог уснуть, да и вообще я очень сильно любил его, поэтому практически всегда брал его с собой спать. Он, кажется, был не против. Итак, ночью на часах приблизительно было то ли 10, то ли 11 часов. В тот момент я особо не разглядел. И на то у меня была особая причина. За несколько минут до того, как я уже был готов полностью погрузиться в сон, до моих ушей донесся странный шум. Сначала я не обратил на этот звук должного внимания. И мне даже показалось, что я уже сплю, и мне это снится. Но монотонность этого звука вывела меня из предсонного состояния обратно в реальность. И через какое-то время я осознал, что звук доносился из вентиляции. Знаете, как некоторые люди быстро бьют пальцами по столу, когда делать нечего? Шум с вентиляции был похож именно на это, а вслед за стуком звучал какой-то странный шорох, после чего стук повторялся вновь. И я не настолько устаю на работе, чтобы мне мерещились какие-то странные звуки. Но самым страшным был не сам звук. Самым страшным было то, что-то, что издавало эти звуки, двигалась вперед по вентиляции вдоль комнаты по направлению к вентиляционному люку. И я просто устремил на него свой взгляд. Внутри начало нарастать волнение. Даже мой кот забеспокоился, вскочил на лапы, сел на меня и стал внимательно смотреть на люк, взволнованно махая хвостом из стороны в сторону. Ночной гость продолжал двигаться все ближе и ближе, приближаясь к люку. И с каждым его пройденным сантиметром внутри меня нарастал страх. Я боялся увидеть то, что окажется за решеткой вентиляционного люка, но шум резко прекратился, буквально рядом с решеткой, после чего возобновился вновь, но уже направлялся в противоположную сторону. Покинув границы комнаты, прекратился. Кот успокоился и лег обратно ко мне, тем самым успокоив меня. Однако весь сон как рукой сняло, и заснул я только ближе к 3 часам ночи. Сразу же после той ночи я почему-то стал закрывать на ночь дверь в свою спальню, на защелку, предварительно беря с собой кота. А ночные визиты непонятного источника шума продолжались еще 3 ночи подряд, и я окончательно убедился в том, что мне это не мерещится. В одну из 3 ночей мне захотелось в туалет, и выйдя из спальни, я направился по коридору в сторону туалета, как вдруг, проходя по коридору, услышал уже знакомый звук. Стук, шорох, стук, шорох. И звук вновь доносился из вентиляции, проходящей почти вдоль коридора. Я не на шутку испугался. Быстро сделал свои дела и, вернувшись в комнату, закрыл на защелку дверь и юркнул в кровать, покрепче обняв кота. Сначала я старался утешить себя мыслями в том, что это были насекомые, типа бабочки и моли, случайно залетевших в вентиляцию. Да, я знаю, настолько это бредово звучит, но в тот момент я старался утешить себя первым, что придет в голову. А затем, примерно на четвертый день после прибытия этого нечто, я стал замечать, что крышка в вентиляцию на кухне была мокрой. Впрочем, как и стол вместе с полом. На вид это была обычная вода, и я просто ее убирал. Кот такого сделать попросту не мог, как физически, так и логически, так как он всю ночь находится вместе со мной, в закрытой комнате и спит. Потом после этого момента начали пропадать вещи. Причем пропадали именно те вещи, которые я мог небрежно оставить лежать на столе. Карандаши, ручки, скрепки, лист бумаги и так далее. Благо телефон я всегда оставлял в спальне. И тот, кто ворует эти вещи, не мог его достать. Вот тут я начал действительно волноваться. Каждый раз пытался осветить вентиляцию фонариком, но это мне ничем не помогало. И я стал караулить того, кто лазит по вентиляции и творит безобразие в моей квартире. Но и это было тщетно, так как все ночные звуки неожиданно пропали, и я быстро засыпал. А если оно шумело, то в те моменты я, наверное, крепко спал. Знаете, как воняет сильно застоявшаяся вода? Теперь смешайте этот запах с запахом гнили и получите тот запах, который витал в моей квартире. И я выявил источник этого смрада. Вентиляция. Как только я подходил к дыре, запах становился буквально невыносим. И у меня начинали слезиться глаза. Сколько бы я ни светил туда фонариком, я ничего не мог увидеть. Я начал проветривать квартиру, открывая все окна во всех комнатах, чтобы хоть как-то избавиться от этого злосчастного запаха. Но это совершенно не помогало. С каждым днем мне становилось все страшнее и страшнее. И проснувшись, я старался сразу покинуть квартиру. А придя в нее, сразу ложился спать, предварительно побрызгав освежителем воздуха в спальне. В один момент ко мне пришло жуткое осознание. Кто-то живет в моей вентиляции и вьет в ней гнездо. От этой мысли буквально по всему телу пробежалась стая мурашек и стало невероятно жутко. Однако это был самый правдоподобный вариант происходящего, ибо каким-либо логическим объяснением он совершенно не поддавался, и я решил бороться с этим. Стал брызгать освежитель воздуха во все вентиляционные люки и пытался выманить того, кто творит всю эту ахинею. И способов было полно. То я оставлял развернутую конфету у дыры на кухне, то бублик, то небольшой кусочек мяса. А потом оказалось, что оно очень любило шоколад. Забирало его буквально на следующий день. Но творить хаос в квартире продолжало, и я понял, что просто так его выгнать не смогу. В один день случилось то, от чего я чуть не получил сердечный приступ. Как всегда, вечером перед сном я собрался положить на ночь кусочек шоколадки, все еще надеясь на то, что смогу выманить это существо. И вот, протянув руку, я обомлел, устремив свет фонарика вглубь вентиляции. Вход в вентиляцию был примерно метр, а далее он уходил куда-то вверх. И вот из этой самой дыры вверху неожиданно упал карандаш. Я широко раскрыл глаза и не в силах даже двинуться. Я просто смотрел несколько секунд на этот карандаш. А затем послышалось шипение, похожее на змеиное. Оно было таким громким, будто бы его источник находился у самого уха. Тут я не выдержал, заорал. Закрыл дверь в вентиляцию и помчался по коридору к себе в спальню, на бегу хватая кота и убегая в комнату, закрыв дверь. Этой ночью я не спал, ожидая чего-то ужасного, но все было тихо. Вот тут-то я сделал окончательный вывод, что с этим срочно нужно что-то делать и выгонять незваного гостя из квартиры. На следующий день у меня начались выходные, поэтому времени на борьбу было предостаточно. Кое-как поспав, я проснулся, оделся и сразу же помчался в магазин. купил несколько мышеловок, яды для крыс, тараканов, прочих вредителей и достаточно большой охотничий нож. Вернувшись в свое оккупированное жилье, я сразу принялся за дело. Вскрыл все вентиляционные шахты во всех комнатах, положил в каждую из них мышеловку и кинул по две раскрытых упаковки яда. Из спальни сделал некую базу, собрал туда буквально все, что хоть немного походило на оружие. Скалку, мясорубку, газовые баллончики, спички. Да, я был готов даже сжечь собственный дом, лишь бы избавиться от этой твари. Время длилось мучительно долго. Наступила ночь. Примерно в 3 часа все началось. Первое, что произошло, послышался звук схлопывающейся мышеловки на кухне и громкое шипение. Действовать я решил сразу. Положив в карман спички, в одну руку взял газовый баллончик, в другую охотничий нож. И сквозь страх открыл дверь из спальни и бегом понесся на кухню, откуда все еще доносилось шипение, и обомлел. Честно, я попросту не знаю, как можно было объяснить то, что я увидел. Это походило на гигантскую пчелу. Рот представлял из себя какую-то сжимающуюся и разжимающуюся дырку, усеянную внутри рядами маленьких зубов. Мышеловка, которую я положил в вентиляцию, закрепилась прямо на морду этого нечто, и оно яростно пыталось оторвать ее, ударяясь о стенки и шипя. Меня прямо там истошнило. И тут оно, видимо, заметило меня. Неуклюже проползло вперед и буквально вывалилось из дырки прямо на стол. Проскользило по нему и шлепнулось на пол, после чего направилось ко мне, до максимума раскрыв свой рот и яростно шипя. Я тут же кинул в него охотничий нож, который вонзился ему в тело, и существо, страшно завизжав, лишь быстрее поползло ко мне. По щекам катились слезы, глаза болели и чесались, я все видел, как будто бы в тумане, а руки дрожали. Мне было страшно, жутко и отвратно, и я не хотел верить в то, что это происходит со мной. Лишившись своего ножа, я тут же направил на тварь газовый баллончик и нажал на кнопку, выпрыскивая на него струю газа, медленно отползая назад к коридору. От газа существо вновь завизжало, скорчилось, стараясь прикрыться своими мерзкими лапками. И я понял, у меня появился шанс. Быстро достал из кармана спички, поджег весь коробок и кинул его прямо в существо. Спички внутри коробки загорелись, а коробок вспыхнул как факел. И я, ударив газовый баллончик несколько раз о стенку, кинул его прямо в огонь, который уже успел затронуть линолеум на полу. Взрыв был небольшой, но его, как мне кажется, хватило на то, чтобы убить эту тварь и начать пожар. Пожар был небольшой, я смог его быстро затушить. Потом, пробежавшись по комнатам, я взял кошелек, паспорт, ключи от машины, телефон, посадил кота под куртку и выбежал из квартиры. Сел в машину и поехал в сторону дома, где жили мои родители. Рассказал им все, что случилось, и сначала подумал, что они мне не поверят. Но, увидев мое состояние, впустили к себе. В свою квартиру я приехал спустя где-то месяц. В ней ничего не изменилось, за исключением одного. То существо, которое должно было лежать на кухне, его не было. Куда оно делось, я без понятия. Квартиру я продал. Купил себе дешевую квартирку на окраине города. А главное, что она была без вентиляции. С того момента я заработал себе целый набор страхов.